Мы торопливо спустились вниз и, едва вышли в просторный монастырский холл, увидели Довернитти, преградившего путь миссис Макстон и вообще нагло утащившего чашку с чаем с ее подноса. Причем дракон пил чай, издевательски поглядывая на возмущенную экономку и мать-настоятельницу, растерянно застывшую посреди холла. Я поняла, что следует немедленно предпринять хоть что-то. «Вы обещали мне молитвенник», — напомнила я, игнорируя попытку Довернитти перехватить меня. Он начал было решительно двигаться в моем направлении и получил стремительно увеличившуюся иллюзию улыбки на своем лице, внушительную настолько, что ему пришлось остановиться. Она уже весь вид загораживала. Послав лорду-старшему следователю язвительную ухмылку, я подошла к сестре Мариссе, и вместе с ней мы скрылись в коридоре, ведущем в жилые помещения монастыря. «Молитвенник», — сухо произнесла женщина, передавая мне потрепанный томик. «Он принадлежал моей маме. Берегите его». «Я постараюсь. Это все, что я могла обещать. Сказать больше я не могу. Печать». С ненавистью к правоохранительным органам добавила мать-настоятельница. О, я полностью разделяла ее чувства. Пройдя еще около десятка метров, она резко свернула, уводя меня в скрытую галерею, а после, отворив неприметную дверь, сделала шаг, чтобы войти. Тревога ударила в мое сердце прежде, чем я ощутила опасность. «Обструкционум!» Блокирующее заклинание сжало рвущееся пламя в тугую пружину, которую я едва ли могла бы долго удерживать. Последующее запомнилось как смазанное пятно. Бледное, обескровленное лицо сестры Мариссы, ее рывок в помещение, от которого я бы сейчас любому посоветовала держаться подальше, горшок с цветком, брошенный на пол и обнаруживший второе дно, потрепанный блокнот из плохо выделанной бычьей кожи и мой нарастающий ужас, когда я поняла, что не смогу удержать обструкционум. Просто не смогу. И ревущее пламя сейчас поглотит все, включая бледную монахиню, стоящую посреди учиненного здесь погрома с полным осознанием собственной обреченности. «Кустас!» — чужое заклинание. Могущественное, вмиг погасившее, готовый сорваться с цепи огонь. И сильная, нестесненная перчаткой ладонь, на миг ободряюще сжавшая мою. Лорд Арнелл отпустил в ту же секунду, сдвинув меня с пути и войдя в помещение, которое имело все шансы стать филиалом ада на земле. Мне оставалось лишь стоять, откровенно восхищаясь тем, как ловко, уверенно и точно он действует. Магическая ловушка на полу уничтожена движением руки. Печать пламени на шкафу деактивирована взглядом. Сестру Мариссу магия мягко подняла и вынесла в коридор, заставив женщину испуганно хватать ртом воздух в попытке поверить, что вот она все еще жива. Смерть прошла мимо, не затронув. А я пользуюсь тем, что лорд Арнелл был занят, а у торопливо приближающегося лорда Довернетти обзор в данный момент был перекрыт остолбеневшей сестрой Мариссой, быстро отобрала у нее и сунула дневник ее матери себе за корсаж, оставив в руке лишь томик молитвенника.